ВН надо будет минут на 10-15 уйти, Леху проверить. У старушки в комнате были чистота и почти красота. Дранные, но представительные кресла и канапе покрыты шалями. Настольная лампа тоже прикрыта цветастым дорогим платком. На старинном столике с львиными лапами вместо ножек расставлен кобальтовый чайный сервиз. ВН хмыкнул, понял, что был неправ. Пусть увидит этот хмырюга, что они не лыком шиты, и дамы у них не чета кошалотки, с которой он интимничал. Лина обрадовалась Владимиру Николаевичу. «А мы уж думали, что вы нас бросили ради вашего Лехи. Мне нужно сбегать переодеться», — сказала она, находясь уже не в шикарном своем серо-жемчужном наряде, а в деловых джинсах и широком блузоне малинового цвета. Ирина была под стать ей, тоже в джинсах и в кофточке на выпуск. Они были вполне милы, и ничего им не надо менять. Как уговорить их, что ходить туда не надо? Кто знает, что делает там Леха? Они ни за что не хотели оставаться так. И что бы произошло, чья воля перевесила бы? Но тут раздался звонок в дверь. Пришел Стас. Хорошо еще, что дамы успели причесаться и подмазаться. Но все не так. И это сердило Лину. Ирине же было все равно. Стас уж выпендрился. Хотел, наверное, в самое сердце поразить Владимира Николаевича, которого считал мелкотой и которому шел из любопытства. И потому что и вправду уже блевал от кошелотки, как от водки Леха. На нем был серый шелковый пиджак и светло-серая в полоску рубашка с невероятным галстуком. Брюки были вообще неизвестно из чего и спускались на легкие черные туфли. На руке висели на золотой браслетке часы и золотая цепь, перевитая два раза. ВН усмехнулся про себя. Новый русский. Он был типичен. Голубые, искристые глаза, светло-русый жесткий пробор, мягкие черты лица, но жесткая складка у рта со странно тонкими губами. Лицо и вроде бы интеллигента, и, простите за подробность, убийцы. Вот гнусная личность-то. Стас вошел, широко, обаятельно улыбнулся, показав почти все свои белые начищенные зубы с чуть выдающимися клыками, и спросил. «Я, кажется, туда?» — взглянул приветливо на ВН. «Добрый вечер, дамы и господа!» Это он произнес с долей иронии. Владел он собой безупречно и был, как хорошо отлаженный чуткий электронный аппарат. «Я — Стас, Станислав Викторович Ждан». ВН заметил, что он, войдя быстрым цепким взглядом, успел окинуть и комнату, и всех находящихся в ней. «Сволочь! Непроходимая сволочь и подонок!» — снова обозвал его ВН. Не мог он забыть, как этот приличный молодой человек, чавкая жвачкой, требовал деньги и вел себя, как грубая скотина. Стас не та простецкая грубятина, но и не этот милый интеллигентный человек. Он хамелеон, человек-невидимка, который только приобретает видимость, соответствующую тому обществу и месту, где в данный момент находится. Но ВН будет молчать. Посмотрим, что скажут дамы. Проницательная Лина и Ирина Андреевна. Человек без затей. Стали рассаживаться. Дамы предлагать чай, кофе, выпить. Как принято. Стас от чая и от выпить отказался, попросив кофе и сообщив сразу о себе положительный момент. Он не пьет и не терпит пьяных. Сначала, как водится, поговорили о погоде, чуть о политике, чуть о ценах. Наконец прекратили эту невыносимую мудянку, и Лина взялась. «Стас, вы, конечно, понимаете, что разговор у нас пойдет серьезный. И о серьезном деле. Мы уже не в том возрасте, чтобы болтать безответственно и беспочвенно». ВН решил не вмешиваться в разговор. Пусть его ведет Лина. У нее получится. Она светская дама, а он тихонько посидит, понаблюдает. Честолюбие в нем не играло. Стас наклонил голову, в знак того, что вполне понимает и полностью согласен. «Так вот», — продолжала Лина, — «мы затеяли очень интересное дело. Пока оно в стадии детальной разработки, и о нем мы говорить не будем. Но ремонт здания, его перестройка, уже на носу. То есть, фактически завтра придут рабочие со своим бригадиром. И нам бы хотелось, чтобы там был ответственный человек, который бы следил за всем. У каждого из нас, — Лина оглянула их немногочисленную компашку, — куча других дел. И мы физически такого контроля осуществить не можем. Вот наше предложение». И она плотно замолчала, ожидая реакции и ответа Стаса. А тому давно что-то хотелось вставить в речь Лины. Это понял ВН по несколько дергавшейся губе Стаса. «Да он еще и псих», — подумал Владимир Николаевич. «Кстати», — совершенно спокойно сказал Стас, «я ведь заканчиваю архитектурный и мог бы помочь вам не только как надсмотрщик». В последнем заключалась некоторая насмешка, которая исходила из попранной гордости интеллигента и творческой личности. Так подумал ВН и был совершенно прав. Но Лина была человеком без комплексов и размышлений по подобным проблемам. Она радостно воскликнула. «Это же замечательно! Вот мы вас сейчас и нагрузим, покажем наш проект, и вы нам наверняка что-нибудь интересное подскажете». Стас произнес: «Готов к услугам». Алина, перейдя на совершенно деловой тон, сказала: «И об оплате за вашу работу, чтобы к этому не возвращаться. Мы, люди в этой области, новые, поэтому назначать вам заработную плату не будем. Просто, когда вы посмотрите фронт работ и свое участие в них, вы скажете, сколько мы вам обязаны». «А вот это она зря», — подумал ВН. «Надо было дать этой суке малость. Он бы и за малость стал жопу рвать. Вон, у меня тридцатник вынул. За что? Крохобор. Но раз уж он решил не вмешиваться, то и не станет. Пусть Лина. Хотя она вовсе не такая деловая, как ей кажется». Стас пожал плечами, мол, как хотите, мне без разницы. «Ну, значит, договорились. А теперь...» Вэйн почти вскочил. «Я принесу разработки плана». И чтобы никто его не остановил, выскочил метеором из комнаты. «Как там Леха?» Леха после Стаса казался ему прямо-таки чуть не ангелом. Даже с его водкой и 5 килограммами сахара, украденными у любимой мамы, спортсменки и комсомолки. Леха опять спал. Бутылка «Орла» опорожнена. ВН постоял над ним с горестным видом человека, глядящего на собственное любимое тяжелобольное дитя. Ну что с ним делать? Не вызывать же нарколога. Во-первых, он слышал, что все они шарлатаны. А во-вторых, ничего себе гейш, совпаянной экспиралью или закодированной на определенное время. Куда ни кинь, всюду клин. Придется завтра выгонять его. Как мне неприятно это, ВН. Останется Стас. Прибавится еще кто-то. А Лехи не будет, в которого он так поверил. Кстати, а какие руки у Стаса? Он стал вспоминать. И, вспомнив, теперь у него с легкого замечания Лины появилось хобби рассматривать руки человека. Понял, что руки у того вполне приличные, большие, нормальные, мужские, с хорошими ногтями. Может, зря он так на этого Стаса тянет. Ведь не по своей охоте тот так себя вел. С волками жить, по волчьи выть. Кто знает, может, у него обстоятельства. Студенты же получают мизерную стипендию. А вдруг он женат? Вот когда Стас полетит пташкой, перелетной отсюда, никаких женатиков и женихов. На этом ВН будет стоять как скала. Не хватает еще иметь дело с ревнивыми бабами. Леха не просыпался. ВН вздохнул, решил, что теперь сон до утра, и хорошо бы. И, взяв их расчерченные планы, пошел в компанию. А там было весело. Стас что-то смешное рассказывал дамам. И они хохотали, пили кофе.